Обмолвки. Если обычный материал нашей разговорной речи на родном языке представляется огражденным от забывания, то тем более подвержен он другому расстройству, известному под названием обмолвок. Явление это, наблюдаемое у здорового человека, производит впечатление подготовительной ступени для так называемой парафазии, наступающей уже при патологических условиях. В данном случае я имею возможность в виде исключения пользоваться и воздать должное подготовительной работой. В 1895 году Мерингер и Мейер опубликовали работу под заглавием «Versprechen und Verlesen» – «Обмолвки и ошибки в чтении». Точка зрения, с которой они разбирают вопрос, выходит за пределы моего рассмотрения, ибо один из авторов, от имени которого и ведется изложение, языковед, и взялся за исследование с точки зрения лингвиста, желая найти правила, по которым совершаются обмолвки. Он надеялся, что на основании этих правил можно будет заключить о существовании известного духовного механизма, в котором звуки одного слова, одного предложения и даже отдельные слова связаны и сплетены между собой совершенно особенным образом. Автор группирует собранные им примеры обмолвок сперва с точки зрения чисто описательной, разделяя их на случаи обмана, например, «Мило фон Венус» вместо «Венус фон Мило», предвосхищения или антиципации, например, «Es war mir auf der Schwest, auf der Brust so schwer», отзвуки или постпозиции, например, «Ich fordere sie auf», auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen, вместо aufzustoßen. Kontaminации, ersetzt sich auf den Hinterkopf, составленная из ersetzt sich einen Kopf auf и erstellt sich auf die Hinterbeine. Подстановки. Ich gebe die Präparate in den Briefkasten вместо Brutkasten. К этим главным категориям надо добавить еще некоторые, менее существенные или менее важные для наших целей. Для этой группировки безразлично, подвергаются ли перестановке, искажению, слиянию и тому подобному отдельные звуки слова, слоги или целые слова задуманной фразы.